Глава 18. Тимур. Задание. Целый день работал с Лерой в одном кабинете. Закладывали фундамент для нового проекта. Напряжение, висящее в воздухе после наших с ней разборок, немного угнетало, но главный итог. Заметив, что мы сосредоточенно трудимся над общим делом, Григорий Петрович раз в 10 заглядывал к нам на огонек. «Я смотрю, работа кипит?» — улыбнулся он, в очередной раз без стука зайдя в кабинет. А я уже начал переживать, как бы эмоции не помешали вам завершить проект. Мы с Валерией Викторовной взрослые люди и вполне можем грамотно расставить приоритеты, — сухо ответил я. Конечно, конечно, — поспешил согласиться Григорий Петрович. Я нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме, — заверил он. Просто переживаю. Вы так увлеклись работой, Тимур Андреевич, что совершенно забыли про нашу Алину. «Сами ведь просили над ней шефство, а теперь она сидит без дела». Заскучала девчонка, приуныла. «Ушам своим не верю. Петровичу с самого начала было наплевать на эту студентку. А теперь, когда мы с Лерой на полном серьезе взялись за проект, он вдруг решил позаботиться об Алине». «Тимуру Андреевичу сегодня не требуются услуги практиканток», сказала Лера, не отрываясь от ноутбука. «Пусть Алина зайдет завтра». В ее словах я услышал пошлый подтекст и не смог сдержать улыбку. «Как скажете, Валерия Викторовна?» Довольный собой откланялся Григорий Петрович. Напоследок он немного испуганно покосился на меня, словно гадая, какой будет моя реакция на его слова. «Держу пари, он думает, что вбил клин между нами. Я хотел пошутить на тему того, что меня и так уже отхлестали как следует. Это я про утреннюю пощечину Леры, потому что про БДСМ-наклонности Алины вряд ли знает кто-нибудь еще, но просто глупо улыбнулся сам себе». Ближе к концу дня заметил, что Лера внезапно повеселела. Она улыбалась, глядя в монитор, задумчиво смотрела в потолок, а потом быстро начала что-то печатать. Никогда ее такой не видел. «Стопудово с мужиком переписывается», — решил я и нагнулся посмотреть, с кем. Текст разобрать не успел, зато успел запомнить аватарку, прежде чем упал на пол. «Совсем забыл, что мой новый трон на колесиках». Лера испуганно оглянулась, услышав грохот, а я вспрыгнул на ноги и отряхнулся, как ни в чем не бывало. Да, глупо вышло. «Ты что, читаешь мою личную переписку?» Возмутилась она, догадавшись, чем я там занимался у нее за спиной. «Просто хотел глянуть на проект. Я ж не знал, что там такое», — многозначительно заметил я. «Какое такое?» — не поняла Лера. «Такое, никак не относящееся к работе. Надеюсь, нам эмоции не помешают завершить проект», — процитировал я Григория Петровича. «Поверь, проект у меня вне конкуренции», — закатила глаза Лера и вернулась за работу. «У меня тоже», — зачем-то добавил я. Определившись с тематикой, мы грамотно распределили работу. На следующий день каждый занимался своим делом. Первую половину дня мы с Лерой даже не виделись. Чтобы немного отвлечься, я залез на ее страницу ВКонтакте и пролистал список друзей. Отыскал того парня, с которым она вчера переписывалась. Его звали Вячеслав. У них даже была пара совместных фото, причем совсем не дружеских. Видимо, карьера для нее действительно на первом месте, раз она смогла позволить себе эту поездку. Или мужчина оказался недостаточно настойчив. Я бы такую красотку никуда не отпустил. Впрочем, это не мое дело. В обед почему-то пришло сообщение о том, что в час Григорий Петрович собирает всех участников конкурса на оперативку. Я думал, он хочет подвести небольшой итог проделанной работы. Не зря же он вчера целый день вынюхивал, кто и чем занимается. Но, как оказалось, Петрович припас для нас совершенно другой сюрприз. «Всем добрый день!» Почесав живот, хитро улыбнулся он. «Рад заметить, что работа над совместными проектами кипит. Но хочу сказать, что сроки сокращены. Вам придется закончить на неделю раньше». «Я знаю, у многих уже почти все готово, поэтому не думаю, что это будет препятствием». В подтверждение его слов Боря и Софочка активно закивали головой. Степан с Данилом, кажется, не разделяли их энтузиазма, впрочем, как и мы с Лерой. Заказчик очень доволен тем, что все идет по плану. Проигнорировав наши удивленные и одновременно недовольные взгляды, продолжил Петрович. «Именно поэтому компания решила каждому из вас дать дополнительный шанс показать себя. Вы уже знаете, что заказчик планирует расширение офиса. На следующей неделе они подпишут договор аренды еще двух этажей. Борис Стругацкий и Софья Беспалова, вам необходимо подготовить дизайн-проект 15 этажа. Степану с Данилом достанется 16-й. Тимур Андреевич, Валерия Викторовна», повернувшись в нашу сторону, обратился Григорий Петрович. Вам оказана особая честь. Завтра же отправляетесь в небольшую командировку. У вас коммерческий проект, на котором компания планирует заработать. Более подробную информацию найдете утром на своем столе. Отъезд в 8 часов, прошу не опаздывать». Мы с Лерой обменялись молчаливыми взглядами. В ее глазах я прочитал желание прибить Григория Петровича и был с ней полностью солидарен. Однако возражать и ныть никто не собирался. Сейчас нельзя давать слабину. Тем более, что рядом с Петровичем стояла Лариса Павловна, женщина, объявившая финалистов конкурса и разделившая всех нас на пары. Она наблюдала за нашей реакцией, словно оценивала стрессоустойчивость. Нам ничего не оставалось, кроме как согласиться со своей участью. Зашел в кабинет и громко выматерился. «Но когда нам еще заниматься дополнительным проектом? Мы этот-то начали только вчера. А Петрович хорош. Все делает для своих протеже. Уверен, Борис с Софьей еще неделю назад знали про задание и уже успели все обдумать, если не сделать. Дизайн-проект офиса — это же полная чушь. А нам, конечно же, достался коммерческий проект. Петрович совершенно точно решил выбить нас с Лерой из гонки за главный приз. И это понятно. Степан с Данилом конкуренты так себе. Но ничего, и не с такими воевали. Можно и не поспать пару-тройку ночей. Отчаиваться нельзя».